«Сергей Мерцалов», — задыхаясь от собственной оперативной смекалки, доложил Дима. «Он живет в доме напротив. Адрес: Хохловский переулок, дом 5, квартира 40. Вчера, сразу после 12, ушел гулять с собакой и не вернулся. Был одет, подожди», — перебил Андрей, и сердце вдруг ударило сильнее. «Как ты сказал, его зовут?» «Сергей Мерцалов», — сверяясь с блокнотом, ответил Димка. «А что? Что-то не так?» «Нет, вы не подумайте, Андрей Дмитриевич, я же не утверждаю, что это он. Просто он подходит, живет напротив, 35 лет, собака у него рыжая, колли, и вчера домой не вернулся». Но Андрей не слушал Диму Мамаева. «Ты помнишь Иру Мерцалову?» — спросила бывшая жена, и он услышал ее так, как будто она снова говорила с ним по телефону, а он мучился от головной боли. «Мы вместе работали когда-то, я тебе про нее много рассказывала. Ну, у нее еще такой потрясающий муж, Сережа, ну, я тебе говорила. Сережа очень, очень известный врач, с мировым именем. Ирочка позвонила именно мне, потому что не знала, что мы с тобой развелись. Она просила помочь. Сереже с недавних пор кажется, что за ним кто-то следит». «Как я тогда ответил? Когда, кажется, креститься нужно?» «Ты должен разобраться в ситуации, поговорить с ним, выяснить, кто за ним следит и почему. Сережа ничего не выдумывает, поверь мне». «Лучше бы выдумывал». «Ольга, сходи по адресу», — распорядился Андрей. «Игорек, мне нужно тебе два слова сказать». То, что осталось от человека и его собаки, уже собирались увозить. Там не спеша двигались санитары, и мигалка снова работала, как будто скорая могла чем-то помочь Сергею Мерцалову. «Что, Андрей?» «В субботу с утра мне звонила моя бывшая», — начал Андрей. «После той поддачи?» — развеселился Игорь. «После нее», — кивнул Андрей. «Она что-то долго несла, не имеющая отношения к жизни, а потом сказала, что ее коллега, детская врачиха Ира Мерцалова, очень беспокоится за мужа. Мужу кажется, что за ним следят». Игорь длинно свистнул. Андрей втянул в легкий дым. «Мужа зовут Сергей Мерцалов, и он какой-то там суперврач. Она хотела, чтобы я разобрался». «Ну да», — кивнул Игорь. «А она не хотела, чтобы ты к нему в телохранители поступил?» «Я сказал, чтобы они обращались в частную контору», — продолжил Андрей. Сигаретный дым прилипал к языку, обволакивая его непривычной отвратительной горечью. «И поменьше телевизор смотрели. Выходит, не прав я был». Игорь посмотрел на него внимательней. «Выходит, не прав», — согласился он осторожно. «И что из того? Ты чего собираешься по этому поводу убиваться за дорогим покойником, как за родным братом? И может, еще это и не Мерцалов никакой?» «Мерцалов», — сказал Андрей. «Это я тебе точно говорю. Пойдем дедулю пораспросим. Ты должен разобраться в ситуации. Поговорить с ним, выяснить, кто за ним следит и почему». Он ничего и никому не был должен. Ни разбираться, ни выяснять. Еще не хватает, чтобы оперативники взялись проверять всякие идиотские подозрения. Андрей швырнул сигарету в лужу. Она зашипела, испустив напоследок тонкую струйку синего дыма, которую дождь тут же прибил к земле. Андрей даже не стал слушать бывшую жену, не то что вникать в чужие проблемы. И мужика убили в двух шагах от собственного дома. Но если он что-то там подозревал, значит, нужно было проявить хотя бы минимум осторожности. Твою мать! Внезапно все это перестало быть работой. Как будто он всю жизнь дружил с неизвестным Сергеем Мерцаловым. Играл в одной песочнице, сидел за одной партой и делил первую сигарету. С Андреем за 10 лет службы такое случилось в первый раз. Он слышал от мужиков, что иногда такое бывает, но никогда не испытывал на собственной шкуре. Лучше бы и дальше не испытывал. Ему всегда были чужды высокие материи, и словосочетание «дело, которому ты служишь» вызывало в нем раздражение и недоверие. Никогда он не думал, что чему-то там служит. Он делал то, что у него получалось лучше всего. Гораздо лучше, чем, например, проникновение в основы древнеримского права. А в университете он только и занимался тем, что проникал в основы неизвестно чего. Если бы я в субботу поехал и встретился с ним, сейчас он был бы жив. Или не был. Морщась, как от зубной боли, Андрей дернул дверцу милицейских «Жигулей» и сел на заднее сиденье рядом с пожилым мужчиной в сером плаще. «Здрасте», — сказал Андрей и сунул ему под нос удостоверение. «Майор Ларионов». Мужчина с некоторым испугом покосился на открытое удостоверение и замигал глазами. «Небось, без очков ничего не видит», — подумал Андрей. «Здравствуйте, товарищ майор», — пробормотал мужчина. «Доброе утро», — Андрей усмехнулся. «Как вас зовут?» «Белов Владимир Иванович», — с готовностью сообщил мужчина. «Ваши коллеги уже все записали». «Расскажите мне, как вы его нашли», — скучным голосом попросил Андрей. В крышу машины усыпляюще стучал дождь. Андрей судорожно зевнул, не разжимая челюстей. Почему-то ему ужасно не хотелось слушать Белова Владимира Ивановича. «Шесть часов, ну, может, минут в 5-7 я вышел погулять с Норой. Нора — это наша такса». Он как-то неловко подвинулся на сиденье, и Андрей вдруг увидел на полу длинную печальную спину, свисающие до резинового коврика уши и грустные глаза. «Да, так вот». «Простите», — перебил Андрей, — «где вы живете?» И старательно записал адрес. В другой стороне от Хохловского переулка. Мерцалова он вполне мог и не знать, особенно если они выводили собак в разное время. «Мы пришли сюда, идти нам минут 6, и вошли в скверик, вон там, видите, где выломана решетка. Мы всегда там заходим. Вот мы зашли, и Нора стала бегать, а я пошел в эту сторону». Он очень старался ничего не упустить, пенсионер Белов Владимир Иванович, хотя вид у него был растерянный и глубоко несчастный. И Андрей заметил, он мучительно отодвигал и отодвигал тот момент, когда нужно будет рассказывать, как он увидел труп. «Я постоял вон там, у лавочки, хотел сесть, но она была совсем мокрая, а мне теперь трудно подолгу стоять». Андрей не торопил его, понимая, что ему нужно собраться с духом. «И вот тогда Нора залаяла. Она лаяла так отчаянно, я никогда не слышал, чтобы наша собака так лаяла. Просто припадок какой-то. Я подошел к ней. Она, знаете, даже хрипела. И стал ее уговаривать. Я думал, она нашла мертвую кошку или птицу. На войне я слышал, как лают собаки, когда чувствуют мертвого». Андрей снова посмотрел на Нору, которой тоже сегодня досталось. Она-то не была на работе и не могла утешить себя тем, что выполняет свой долг. Спина собаки напряглась, глаза похолодели. Она явно понимала, о чем говорит хозяин. «Я нагнулся, чтобы оттащить ее, и тут увидел...» Пенсионер Белов переглотнул и, как-то странно сжавшись, вдруг осторожно попросил Андрея: «Дайте закурить, молодой человек. То есть, товарищ майор. Не поверите, последний раз курил в Восточной Пруссии». «Кёнигсберг брали?» — спросил Андрей, доставая сигарету. «Пилау», — сказал Белов. «Старший лейтенант запаса. Танкист. Немец тогда тараном шел. Спасались. Как мы к морю прорвались, так решил все. Брошу курить. Выбросил окурочек в Балтийское море. НЗ ребятам раздал и не курил больше никогда». «Понятно», — сказал Андрей. Милая капитанша Альгуня Дружинина была уверена, что этот перепуганный старикашка трупы видел только в кино. Ошиблась. Наверное, пенсионер Белов в своей жизни видел столько трупов, сколько не видели все они вместе взятые. «Ну вот». Пенсионер тяжело вздохнул, понимая, что отступать больше некуда и придется договаривать до конца. «Я увидел ногу и как-то сразу понял, что это мертвый. Не бомж, который прилег отдохнуть, не пьяный из соседнего гастронома, а именно труп. Ну, вы понимаете?» Андрей понимал. «Нора прямо заходилась, но я все-таки заглянул поглубже и увидел все до конца. Вы ничего не трогали? Не перекладывали его? Собака не подходила? Пенсионер печально взглянул на Андрея. Собака была в истерике. Я не подходил, потому что меня сильно затошнило. И я понял, что ничем не смогу ему помочь. Понимаете, он был совершенно мертвый. Абсолютно, совсем. Что вы сделали? Я взял Нору на руки. Он закрыл глаза. Магазины все закрыты. Людей нет. Рано еще. Мы привыкли с Норой рано гулять. Телефон на углу, видите? Но он такой, карточный, милицию не вызовешь. «Почему?» — спросил Андрей. «Вызовешь. Все карточные телефоны 01, 02 и 03 соединяют бесплатно». «Да что вы!» — совершенно искренне удивился пенсионер Белов. И добавил растерянно. «Я не знал. Честное слово, я был уверен, что нет. Просто это все такое... чужое такое, новое. Все эти карточные телефоны. А такая карточка в метро стоит 100 рублей». Андрей хотел сказать, что 150, и не стал. «Я все-таки побежал к тому телефону. Кроме того, там более оживленная улица, по ней уже шли машины. Я надеялся, что смогу кого-нибудь остановить. Нора была у меня на руках. Я добежал почти до угла, когда из переулка вышел какой-то человек с портфелем. Я остановил его». «Стоп», — сказал Андрей. «Из какого переулка?» «Из Хохловского», — пояснил Белов. «Ну вот он вышел, и я попросил у него телефон, чтобы позвонить в милицию». «Почему вы попросили у него телефон? Откуда вы знали, что у него есть телефон?» «Да боже мой, он держал его в руке», — терпеливо объяснил пенсионер. «В одной руке у него был телефон, а в другой — портфель. Я закричал, что там в кустах труп, и нужно срочно позвонить. Он не сразу согласился, понимаете? Сначала он думал, что я не в себе, и что-то говорил мне, вроде «иди проспись». Но я настаивал, я боялся, что он уйдет и не даст мне позвонить. Тогда я сказал, чтобы он сам пошел и посмотрел. И он, как бы это сказать, заинтересовался. «Заинтересовался», — повторил Андрей. Теперь он слушал очень внимательно. Он вообще умел слушать так, что собеседнику обычно хотелось рассказать майору Ларионову как можно больше. Пожаловаться, понегодовать, похвастаться, поделиться, вспомнить случаи, произошедшие в детском саду и на танцах в пионерлагере. Так слушать его научила мать, твердо верившая в то, что ключ к любому успеху лежит в умении выслушать собеседника. Он сказал: «Покажи». Мы с Норой повели его сюда. Нора опять забеспокоилась, хотя сидела у меня на руках. А он заглянул в кусты, тоже с дорожки, там же, где заглядывал и я. Он посмотрел, потом выпрямился и быстро отошел. И там, под липой, он того вырвало его. Но телефон он мне дал. Он сам набрал номер и, когда соединилось, дал мне. И я вызвал милицию. Вот и все. «А куда девался хозяин телефона?» — спросил Андрей. «А он ушел, знаете ли. Как только я вызвал милицию, он сразу же ушел». Пенсионер смутился. «А что, я сделал что-то не так, да? Мне не стоило его отпускать. Кстати, я подумал об этом, но уже поздно, когда он за угол сворачивал». «За какой угол?» «Да все за тот же, в Хохловский». «Нет, подождите», — сказал Андрей. Этот обладатель мобильного телефона был ему интересен. «Вы только что сказали, что он вышел из Хохловского переулка и ушел в него же?» «Да-да», — подтвердил пенсионер уверенно. «Знаете, товарищ майор, я сам обратил на это внимание. Как будто он забыл, куда шел. Он очень быстро вернулся обратно и свернул в переулок». «Понятно», — сказал Андрей. «Как он выглядел?» «Да как все», — подумав, сказал пенсионер Белов и вдруг улыбнулся. У него были крепкие белые зубы, явно свои, а не американские. «Как все обладатели мобильных телефонов. Андрей тоже развеселился. Это был чудный пенсионер. Не истерик, не трус, не болван. Идеальный свидетель. Странно было питать какие-то чувства к свидетелю, но он искренне нравился Андрею. Наверное, с ним хорошо выпить водки и поговорить про то, как наши штурмовали Кёнигсберг. Или что там? Пилау? Как прорывались к морю немцы. Как все было тогда. Не показанное в кино, не снятое операторами, тайное, темное, многотрудное дело. Война. Похоже, ему можно верить, старшему лейтенанту запаса, танкисту Белову. Не наврет, не приукрасит, не добавит от себя для красивости. Хороший мужик. И как выглядят обладатели мобильных телефонов, и конкретно этот? Пенсионер суетливо затолкал окурок в переполненную пепельницу на двери машины и посмотрел на Андрея. Андрей протянул ему пачку и щелкнул зажигалкой. Пенсионер затянулся и уважительно покосился на зажигалку. У Андрея была шикарная зажигалка. Подарок жены, привезенная из Парижа с какого-то психотерапевтического конгресса. «Дайте вспомнить», — пробормотал пенсионер Белов. «Он такой... ваших лет». «Каких моих?» — перебил Андрей. 35-40? «Скорее 40», — подумав, сообщил пенсионер. «Но ниже вас. И как бы это сказать? Рыхлее, что ли? Но не толстый. Впрочем, он был в длинном плаще, а под ним особенно не разберешь. Ну, упитанный такой. Плащ черный и шарф. Сложной расцветки. Модный. Портфель. Цвет волос, глаз. Глаз я не разглядел, товарищ майор», — сказал пенсионер виновато. «Брюнет. Именно брюнет, а не шатен. И еще он был такой свежевыбритый. У брюнетов щеки после бритья всегда малость синевой отливают. И у него они отливали, я заметил. Он, когда труп увидел, побледнел весь, а щеки синие остались». «Каких-нибудь колец на пальцах или шрамов не заметили?» — спросил Андрей. Это была полная безнадега. Редко у кого имеются приметные шрамы. На кольца, как правило, не обращают внимания, особенно пенсионеры. А этого типа с мобильным телефоном придется искать. Ох, придется. «Колец не заметил. Шрамов тоже», — доложил пенсионер уверенно. «У него татуировка была на 4 пальцах. Я заметил, когда он телефон держал. Такая, едва видная, как будто очень старая или сведенная», — подсказал Андрей. «Да-да», — воскликнул пенсионер. «Написано было «Женя» на каждом пальце по букве, а на среднем еще какая-то загогулина». Андрей записал «Женя». «Машину поблизости не видели? Не ждала его машина?» «Нет, машины не было», — сказал пенсионер, старательно вспоминая. «В переулке, может, и была, но я в переулок не заглядывал». «Значит», — подытожил Андрей про себя, «минут в 15:07 из Хохловского переулка вышел Женя с татуировкой на пальцах и мобильным телефоном в руке. Он увидел труп, и его вырвало. Но милицию он все же вызвал и ушел почему-то обратно в Хохловский переулок». «Спасибо», — сказал Андрей. «Спасибо, вы мне очень помогли. Наверное, вам придется подъехать на Петровку. Составим портрет этого вашего Жени. Хорошо?» «Вы думаете, что он...» — пробормотал пенсионер. «Он мог сам сделать это?» «Я не знаю», — сказал Андрей честно. «Посмотрим, спросим». В зеркале заднего вида вдруг что-то мелькнуло, и он стремительно оглянулся назад. Кто-то бежал наискосок через сквер, странно виляя и чуть не падая. Из-за дождя было не разобрать, кто. И еще кто-то бежал сзади, но догнать бегущего впереди не мог. «Что там?» — спросил пенсионер с жадным любопытством, вытягивая худую морщинистую шею. Андрей уже понял, что. «Игорь!» — заорал он, распахивая дверь машины и чуть не вываливаясь наружу. «Игорь, не пускай ее туда!» Полевой растерянно оглянулся, но, как и Андрей, он был слишком далеко. Она уже добежала, остановилась, глядя вниз, где все еще лежала залитая кровью собака. Потом как-то странно села на землю и медленно завалилась на бок. Андрей уже почти добежал до нее.